песня гвоздя. Это песня гвоздя. Это песня гвоздя. Это песня гвоздя. Это песня гвоздя. Никак. Это песня гвоздя. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Холодно. Никак. Это песня гвоздя. Совершенно никак. Это песня никак. Гвоздя. Больно. Это больно. Песня гвоздя. Жарко. Это больно. Песня. Песня.